Эдгар Аллан По. Падение дома Ашеров. Сердце его, как лютня, чуть тронешь и отзовется. Беранже. Весь этот нескончаемый пасмурный день в глухой осенней тишине под низко нависшим хмурым небом я одиноко ехал верхом по безотрадным неприветливым местам. И, наконец, когда уже смеркалось, предо мною предстал сумрачный дом Ашеров. Едва я его увидел, мною, не знаю почему, овладело нестерпимое уныние. Нестерпимое от того, что его не смягчала хотя бы малая толика приятной поэтической грусти, какую пробуждают в душе даже самые суровые картины природы, все равно скорбной или грозной. Открывшееся мне зрелище и самый дом, и усадьба, и однообразные окрестности ничем не радовало глаз. Угрюмые стены, безучастные холодно глядящие окна, кое-где разросшийся камыш, белые, мертвые стволы иссохших дерев. От всего этого становилось невыразимо тяжко на душе. Чувство это я могу сравнить лишь с тем, что испытывает, очнувшись от своих грез, курильщик опиума с горечью возвращения к постылым будням, когда вновь спадает пелена, обнажая непрекрашенное уродство. Сердце мое наполнил леденящий холод. Томила тоска, мысль цепенела, и напрасно воображение пыталось ее подхлестнуть. Она бессильно была настроиться на лад более возвышенный. «Отчего же это?» — подумал я. «Отчего же так угнетает меня один вид дома Ашеров?» Я не находил разгадки и не мог совладать со смутными, непостижимыми образами, что осаждали меня, пока я смотрел и размышлял. Оставалось как-то успокоиться на мысли, что хотя, безусловно, иные сочетания самых простых предметов имеют под нами особенную власть, однако постичь природу этой власти мы еще не умеем. Возможно, раздумывал я, стоит лишь под иным углом взглянуть на те же черты окружающего ландшафта, на подробности той же картины, и гнетущее впечатление смягчится или даже исчезнет совсем. А потому я направил коня к обрывистому берегу черного и мрачного озера, чья недвижная гладь едва поблескивала возле самого дома, и поглядел вниз, на опрокинутые, отраженные в воде серые камыши, и ужасные остовы дерев, и холодно, безучастно глядящие окна только заставили меня вновь содрогнуться от чувства еще более тягостного, чем прежде. А меж тем, в этой обители уныния мне предстояло провести несколько недель. Ее владелец, Родерик Ашер, в ранней юности был со мной в дружбе. Однако с той поры мы долгие годы не виделись. Но недавно, в моей дали, я получил от него письмо. Письмо бессвязное и настойчивое. Он умолял меня приехать. В каждой строчке прорывалась мучительная тревога. Ашер писал о жестоком телесном недуге, о гнетущем душевном расстройстве, о том, как он жаждет повидаться со мной, лучшим и в сущности единственным своим другом, в надежде, что мое общество придаст ему бодрости и хоть немного облегчит его страдания. Все это и еще многое другое высказано было с таким неподдельным волнением. Так горячо просил он меня приехать, что колебаться я не мог, и принял приглашение, которое, однако же, казалось мне весьма странным. Хотя мальчиками мы были почти неразлучны, я, по правде сказать, мало знал о моем друге. Он всегда был на редкость сдержан и замкнут. Я знал, впрочем, что род его очень древний, и что все Ашеры с незапамятных времен отличались необычайной утонченностью чувств, которая век за веком проявлялась во многих произведениях возвышенного искусства, а в недавнее время нашла выход в добрых делах, щедрости на показ, а также вовлечение музыкой. В этом семействе музыке предавались со страстью. Предпочитая не общепризнанные произведения и всем доступные красоты, но сложность и изысканность. Было мне также известно примечательное обстоятельство. Как ни стар род Ашеров, древо это ни разу не дало жизнеспособной ветви. Иными словами, род продолжался только по прямой линии. Если не считать пустячных кратковременных отклонений, так было всегда. Может быть, думаю я, мысленно сопоставляя облик этого дома со славой, что шла про его обитателей, и размышляя о том, как за века одно могло наложить свой отпечаток на другое. Может быть, от того, что не было боковых линий, и родовое имение всегда передавалось вместе с именем только по прямой, от отца к сыну, прежнее название поместья в конце концов забылось. Его сменило новое, странное и двусмысленное. Дом Ашеров. Так прозвали здешние крестьяне и родовой замок, и его владельцев. Как я уже сказал, моя ребяческая попытка подбодриться, заглянув в озеро, только усилила первое тягостное впечатление. Несомненно, от того, что я и сам сознавал, как быстро овладевает мною суеверное предчувствие, почему бы и не назвать его самым точным словом? Оно лишь еще более крепло во мне. Такова, я давно это знал, двойственная природа всех чувств, чей корень – страх. И, может быть, единственное по этой причине, когда я вновь перевел взгляд с отражения в озеро на сам дом, странная мысль пришла мне на ум. Странная до смешного, и я лишь затем о ней упоминаю, чтобы показать, сколь сильны и ярки были угнетавшие меня ощущения. Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез верил, будто самый воздух над этим домом, усадьбой и всей округой какой-то особенный. Он не сродни небесам и просторам, но пропитан духом тления, исходящим от полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера. Все окутали тлетворные таинственные испарения, тусклые, медлительные, едва различимые, свинцово-серые. Стряхнув с себя наваждение, ибо это, конечно же, не могло быть ничем иным, я стал внимательнее всматриваться в подлинный лик дома. Прежде всего поражала невообразимая древность этих стен. За века слиняли и выцвели краски. Снаружи все покрылось лишайником и плесенью, будто клочья паутины свисали с карнизов. Однако нельзя было сказать, что дом совсем пришел в упадок. Каменная кладка нигде не обрушилась. Прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня. Отчего-то мне представилась старинная деревянная утварь, что давно уже прогнила в каком-нибудь забытом подземелье, но все еще кажется обманчиво целой и невредимой, ибо долгие годы ее не тревожило ни малейшее дуновение извне. Однако, если не считать покрова лишайников и плесени, снаружи вовсе нельзя было заподозрить, будто дом не прочен. Разве только очень пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещину, которая начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых водах озера. Приметив все это, я подъехал по мощенной дорожке к крыльцу. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические своды прихожей. Отсюда неслышно ступающий лакей безмолвно повел меня бесконечными темными и запутанными переходами в студию хозяина. Все, что я видел по дороге, еще усилило, не знаю от чего, смутные ощущения, о которых я уже говорил. Резкие потолки, темные гобелены по стенам, черный, чуть поблескивающий паркет, причудливые трофеи, оружие и латы, что звоном отзывались моим шагам. Все вокруг было знакомо. Нечто подобное с колыбели окружало и меня. И однако, бог весть почему, за этими простыми, привычными предметами мне мерещилось что-то странное и непривычное. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач Ашеров. В выражении его лица показалось мне смешались низкое коварство и растерянность. Он испуганно поклонился мне и прошел мимо. Мой провожатый распахнул дверь и ввел меня к своему господину. Комната была очень высокая и просторная. Узкие стрельчатые окна прорезаны так высоко от черного дубового пола, что до них было не дотянуться. Слабые красноватые отсветы дня проникали сквозь решетчатые витражи, позволяя рассмотреть наиболее заметные предметы обстановки. Но тщетно глаз силился различить что-либо в дальних углах, разглядеть сводчатый резной потолок. По стенам висели темные драпировки. Все здесь было старинное, пышное, неудобное, обветшалое. Повсюду во множестве разбросаны были книги и музыкальные инструменты. Но и они не могли скрасить мрачную картину. Мне почудилось, что самый воздух здесь полон скорби. Все окутано и проникнуто было холодом, тяжким и безысходным унынием. Едва я вошел, Ашер поднялся с кушетки, на которой перед тем лежал, и приветствовал меня так тепло и оживленно, что его сердечность сперва показалась мне преувеличенной, насильственной любезностью, скучающего, пресыщенного светского человека. Но, взглянув ему в лицо, я тотчас убедился в его совершенной искренности. Мы сели. Несколько мгновений он молчал, а я смотрел на него с жалостью и в то же время с ужасом. Нет, никогда еще никто не менялся так страшно за такой недолгий срок, как переменился Родерик Ашер. С трудом я заставил себя поверить, что это бледная тень и есть былой товарищ моего детства. А ведь черты его всегда были примечательны. Восковая бледность, огромные, ясные, какие-то необыкновенно сияющие глаза, пожалуй, слишком тонкий и очень бледный, но поразительно красивого рисунка рот, изящный нос с еврейской горбинкой, но что при этом встречается нечасто, с широко вырезанными ноздрями, хорошо вылепленный подбородок, однако недостаточно выдавался вперед, свидетельствуя о недостатке решимости. Волосы на диво мягкие, тонкие. Черты эти дополнял необычайно большой и широкий лоб. Право же, такое лицо нелегко забыть. А теперь все эти странности этого лица сделались как-то преувеличенно отчетливы. Явственно проступило его своеобразное выражение. И уже от одного этого так сильно переменился весь облик, что я едва не усомнился, с тем ли человеком говорю. Больше всего изумили и даже ужаснули меня ставшая поистине мертвенной бледность. И теперь уже поистине сверхъестественный блеск глаз. Шелковистые волосы тоже, казалось, слишком отросли и даже не падали вдоль щек, окружали это лицо паутина тонким летучим облаком. И как я ни старался, мне не удавалось в загадочном выражении этого удивительного лица разглядеть хоть что-то, присущее всем обыкновенным смертным. В разговоре и движениях старого друга меня сразу поразило что-то сбивчивое, лихорадочное. Скоро я понял, что этому виною постоянные слабые и тщетные попытки совладать с привычной внутренней тревогой, с чрезмерным нервническим возбуждением. К чему-то в этом роде я в сущности был подготовлен, и не только его письмом. Я помнил, как он бывало вел себя в детстве, да и самое его телосложение и нрав наводили на те же мысли. Он становился то оживлен, то вдруг мрачен. Внезапно менялся и голос, то дрожащий и неуверенный, когда Ашер, казалось, совершенно терял бодрость духа, то твердый и решительный. То речь его становилась властной, внушительной, неторопливой и какой-то нарочитой, то звучало тяжеловесно, размеренно, со своеобразной гортанной певучестью. Так говорит в минуты крайнего возбуждения запойный пьяница или неизлечимый курильщик опиума. «Именно так», — говорил Родерик Ашер, — «о моем приезде, о том, как горячо желал он меня видеть и как надеется, что я принесу ему облегчение». Он принялся многословно разъяснять мне природу своего недуга. «Это проклятие их семьи», — сказал он, — наследственная болезнь всех ашеров. Он уже отчаялся найти от нее лекарство и тотчас прибавил, что все это от нервов. И вне всякого сомнения скоро пройдет. Проявляется эта болезнь во множестве противоестественных ощущений. Он подробно описывал их. Иные заинтересовали меня и озадачили. Хотя, возможно, тут действовали самые выражения и манера рассказчика. Он очень страдает от того, что все его чувства мучительно обострены, переносит только совершенно пресную пищу, одеваться может далеко не во всякие ткани. Цветы угнетают его своим запахом, даже неяркий свет для него пытка, и лишь немногие звуки, звуки струнных инструментов, не внушают ему отвращения. Оказалось, его преследует необоримый страх. «Это злосчастное безумие меня погубит», — говорил он. «Неминуемо погубит. Таков и только таков будет мой конец. Я боюсь будущего, и не самих событий, которые оно принесет, но их последствий. Я содрогаюсь при одной мысли о том, как любой даже пустячный случай может сказаться на душе, вечно терзаемой нестерпимым возбуждением. Да, меня страшит вовсе не сама опасность, а то, как она за собой влечет чувство ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинства. Я знаю, рано или поздно придет час, когда я разом лишусь и рассудка, и жизни в схватке с этим мрачным призраком, страхом». Сверх того, не сразу, из отрывочных и двусмысленных намеков, я узнал еще одну удивительную особенность его душевного состояния. Им владело странное суеверие, связанное с домом, где он жил. И откуда уже многие годы не смел отлучиться, ему чудилось, будто в жилище этом гнездится некая сила. Он определял ее в выражениях столь туманных, что бесполезно их здесь повторять. Но весь облик родового замка и даже дерево и камень, из которых он построен, за долгие годы обрели таинственную власть над душою хозяина. Предметы материальные, серые стены, башни, сумрачное озеро, в которое они гляделись, в конце концов повлияли на дух всей его жизни. Ашер признался, однако, хотя и не без колебаний, что в тягостном унынии, терзающем его, повинно еще одно, более естественное и куда более осязаемое обстоятельство. Давняя и тяжкая болезнь нежно любимой сестры, единственной спутницы многих лет, последней и единственной родной ему души, а теперь ее дни, видимо, уже сочтены. «Когда она покинет этот мир», — сказал Родерик с горечью, — «который мне вовек не забыть. Он отчаявшийся и хилый, останется последним из древнего рода Ашеров». Пока он говорил, леди Мезилейн, так звали его сестру, прошла в дальнем конце залы и скрылась, не заметив меня. Я смотрел на нее с несказанным изумлением и даже со страхом. Хоть и сам не понимал, откуда эти чувства. В странном оцепенении провожал я ее глазами. Когда за сестрой наконец затворилась дверь, я невольно поспешил обратить вопрошающий взгляд на брата. Но он закрыл лицо руками, и я заметил лишь, как меж бескровными худыми пальцами заструились жаркие слезы. Недуг леди Мезилейн давно уже смущал и озадачивал искусных врачей, что пользовали ее. Они не могли определить, отчего больная неизменно ко всему равнодушна. День ото дня тает, и в иные минуты все члены ее коченеют, и дыхание приостанавливается. До сих пор она упорно противилась болезни и ни за что не хотела вовсе слечь в постель. Но в вечер моего приезда, как с невыразимым волнением сообщил мне несколькими часами позже Ашер, она изнемогла под натиском обессиливающего недуга. И когда она на миг явилась мне издали, должно быть, то было в последний раз. Едва ли мне суждено снова ее увидеть, по крайней мере, живую. В последующие несколько дней ни Ашер, ни я не упоминали даже имени леди Мезилейн. И все это время я как мог старался хоть немного развеять печаль друга. Мы вместе занимались живописью, читали вслух, или же я как во сне слушал внезапную бурную исповедь его гитары. Близость наша становилась все тесней, все свободнее допускал он меня в сокровенные тайники своей души, и все с большей горечью понимал я, сколь напрасны всякие попытки развеселить это сердце, словно наделенное врожденным даром изливать на окружающий мир, как на материальный, так и духовный, поток беспросветной скорби. Навсегда останутся в моей памяти многие и многие сумрачные часы, что провел я наедине с владельцем дома Ашеров. Однако напрасно было бы пытаться описать подробнее занятия и раздумья, в которые я погружался, следуя за ним. Все озарено было потусторонним отблеском какой-то страстной, безудержной отрешенности от всего земного. Всегда будут отдаваться у меня в ушах долгие погребальные песни, что импровизировал Родерик Ашер. Среди многого другого мучительно врезалось мне в память, как странно исказил и подчеркнул он бурный мотив последнего вальса Вебера. Полотна, рожденные изысканной и сумрачной его фантазией, с каждым прикосновением кисти становились все непонятней. От их загадочности меня пробирала дрожь волнения. Тем более глубокого, что я и сам не понимал, откуда оно. Полотна эти и сейчас живо стоят у меня перед глазами. Но напрасно я старался бы хоть в какой-то мере их пересказать, слова здесь бессильны. Приковывала взор и потрясала душу именно совершенная простота, обнаженность замысла. Если удавалось когда-либо человеку выразить красками на холсте чистую идею, человек этот был Родерик Ашер. По крайней мере, во мне при тогдашних обстоятельствах странные отвлеченности, которые умудрялся мой мрачный друг выразить на своих полотнах, пробуждали безмерный благоговейный ужас. Даже слабого подобия его не испытывал я перед бесспорно поразительными, но все же слишком вещественными видениями Фюсли. Одну из фантасмагорий, созданных кистью Ашера, и несколько менее отвлеченных, я попробую хоть как-то описать словами. Небольшое полотно изображало бесконечно длинное подземелье или туннель с низким потолком и гладкими белыми стенами, ровное однообразие которых нигде и ничем не прерывалось. Какими-то намеками художник сумел внушить зрителю, что странный подвал этот лежит очень глубоко под землей, где на всем его протяжении не видно было выхода и незаметно факела или иного светильника. И однако все подземелье заливал поток ярких лучей, придавая ему какое-то неожиданное и жуткое великолепие.